обожал твою улыбку, обгоняя время прочь. Где-то там играла скрипка, скрипка ночь. Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, мой сумасшедший рай, кричат твои глаза мне, прощай. Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, мечта моих минувших дней, благословен твой образ. Час заката, купола монмарских крыш. О, как я счастлив был когда-то, мой Париж. Моншарами, зачем же снова я в ожидании любви? Все стало в жизни по-другому.